по стенам, а также у боковых алтарей и главных колонн были развешаны большие великолепные картины, писанные масляными красками, изображавшие святых во весь рост. Громадные окна, через разноцветные венецианские стекла которых обыкновенно падал на колонны и на всю церковь какой-то особенный свет, теперь были завешены. Собор был облит мягким блеском, несколько похожим на солнечное сияние, который происходил от бесчисленного множества зажженных огней. На души молившихся он должен был иметь самое отрадное глубокое действие. Могучее впечатление, которое испытывал каждый, вступивший в Мадридский собор, еще более увеличивалось и получало неотразимую силу от звуков органа, гармоническими, густыми волнами, разливавшихся по всей церкви. Там, где высокие массивные колонны кончались перед ступенями, покрытыми коврами и ведшими к главному алтарю, в тени последних колонн находились места из массивного темного дерева, назначенные для исповеди. По обе стороны ступеней церковные служители курили ладаном. Над алтарем между двумя высокими лампадами висело массивное золотое распятие. Те из членов двора, которые не принадлежали к свидетелям и к непосредственной свите, находились на местах для исповеди. Звуки органа торжественно и плавно гудели по обширной церкви. Час великого таинства настал. По средней части собора, под великолепным балдахином, который несли несколько священников, шел мадридский архиепископ в полном облачении. 20 причетников следовали за ним, неся золотые кадила. За ними шло более 40 патеров и монахов, образуя длинное торжественное шествие. В первом ряду шли Антонио, Маттео, Мерино и Фульдженчо. С правой стороны приближалась к главному алтарю Изабелла, молодая королева Испании. На ней белое атласное платье с длинным шумящим шлейфом. С миртового венка ниспадала широкая блондовая вуаль. Прекрасную шею и грудь, покрытую брабанским кружевом, украшали великолепные королевские алмазы. Корону же, которую она сегодня променяла на миртовый венок, усеянный бриллиантами и сделанный в виде короны, несли позади нее на малиновой бархатной подушечке. Изабелла была прекраснее, обворожительнее, чем когда-либо в своем белом атласном платье. Темная зелень с белоснежными цветами и сверкающими бриллиантами в ее черных волосах образовали простой и между тем вполне царственный убор. Ее мечтательные голубые глаза смотрели сегодня еще мягче, еще прелестнее, а на молодом лице был отпечаток грусти и тоски. Что наполняло душу юной королевы и навевало на ее черты выражение печали, когда она приближалась к алтарю? Кому принадлежало сердце королевы, окруженной блеском и счастьем? Для кого омрачается тоскою ее лицо? Мария Христина следовала за ней. На ней было платье из малинового бархата с белой атласной нижней юбкой. Голову украшала диадема из драгоценных камней. Королева-мать, по-видимому, была недовольна этим высоким торжеством, потому что она была не в силах скрыть на своем лице, становящемся с каждым днем резче, того гордого, едкого выражения, которое всегда появлялось у нее, когда бывшая правительница была чем-нибудь неприятно затронута. За ней шли донны, принадлежащие к высшей аристократии и составляющие непосредственную свиту обеих королев. Между ними было много прекрасных лиц с южными огненными глазами. Маркиза де Бевиль, была одета в прелестное белое платье с дорогой кружевной накидкой и с гранатовой веткой в прекрасных темных волосах.